Ночь в Санья. Однако человек в плаще никакого сопротивления Гастону не оказал. Он не успел стряхнуть со своего плеча тяжелую руку француза, его охватил новый приступ. Он приложил ко рту кулак и весь содрогался от кашля. Если бы Гастон этой возможностью воспользовался, он мог бы легко овладеть револьвером, лежавшим у их ног. Но увидев, как тело Энда сотрясается от боли, а лицо его на миг стало похоже на морду загнанного зверя, мягкосердечно Гастон отдернул руку. Энда вытер рот белым носовым платком, затем внимательно изучил его в пламени зажигалки. Вместе со слюной там виднелись струйки крови, с которых Энда некоторое время не сводил глаз. «Этот человек болен», — опять подумал Гастон. Он повернулся спиной к окну и с болью в сердце вспомнил согнувшееся от кашля тело Энда, мгновенный блеск его черных глаз, и остатки недавнего гнева покинули его сердце. Когда Энда не спеша наклонился и поднял револьвер, Гастон уже не смог помешать ему. Между тем водитель, продолжая управлять машиной, периодически бросал взгляд на заднее сиденье, и если бы Гастон попытался прижать Энда, немедленно остановил бы машину. «Как вы себя чувствуете, Энда-сан?» «Ничего». «У вас кончилось лекарство? Вам просто необходимо его принимать. Сейчас ведь есть хорошие средства даже от туберкулеза. Похоже, у вас нет большого желания выздороветь». «Какая разница, вылечусь я или нет?» — хрипло ответил Энда. «Такие киллеры, как я, все равно долго не живут». Затем он повернулся к Гастону и с легкой улыбкой на лице направил на француза револьвер. Получая видимое удовольствие от того, как длинное лошадиное лицо иностранца перекосилось от страха, он положил палец на курок и спустил его. Раздался глухой щелчок, но пуля не вылетела. «Не пытайтесь бежать, иностранец Сан. В следующий раз пуля обязательно вылетит». «Вы говорите по-английски?» — спросил Энда на английском. Когда Гастон ничего не ответил, он спросил вновь. «Я спрашиваю, вы говорите по-английски?» Гастон еле-еле покачал головой. «Я француз». «Тиа!» Как ни странно, человек в плаще удивился по-французски. «То есть франсе, мон дье?» Он говорил с небольшим акцентом, но вполне сносно. «Энда-сан, вы говорите по-французски?» — тихо спросил водитель, выруливая на широкую дорогу из Камаба в Мегура. «Я изучал его много лет назад». «Что вы собираетесь делать с этим французским парнем?» «Мы можем использовать его вместо старика, поскольку он иностранец. Нам же больше пользы при побеге», — ответил Энда, заряжая револьвер. Магазины вдоль улицы сливались в одно светлое пятно в окне машины, и никто из прохожих на тротуаре не мог предположить, что внутри мчался дрожащий от страха Гастон. Он намеревался выпить только одну кружку пива и возвращаться домой, но, как обычно, этим дело не кончилось, и вместе со своим другом и Димой они посетили 4 или 5 баров, пока часы на универмаге Токио не пробили полночь и не вернули его в мрачную действительность. Перед глазами подвыпившего Такамори всплыло строгое лицо сестры. До последнего времени, когда он поздно возвращался, он мог проникнуть в дом через заднюю дверь, которую Матян из внимания к нему оставляла открытой. На 2 месяца назад в соседний дом пробрался вор, и после этого Тамоа взяла за правило в 10 часов вечера сама закрывать на ключ все двери и даже ворота. Забор невысокий, и через него еще получится перелезть, но попасть в дом можно будет, лишь позвонив в дверь. И, конечно, открывать ее вставала всегда Тамоа. «Хорошо бы жить одному в квартире», — подумал Такамори. И Диме, снимавшему комнату в многоквартирном доме в районе Дзиюгаока, предстояло ехать на электричке в другую сторону, и при расставании Такамори с чувством сказал ему: «Как я завидую, что ты живешь один. Не говори глупостей. У меня же нет жены, которая бы меня встречала, когда я возвращаюсь домой. Но у тебя нет и надоедливой сестры». Оставшись один, Такамори медленно побрел к станции, чтобы сесть на свою электричку, обдумывая, какое бы оправдание придумать ему сегодня. Банкет в банке, помогал начальству, случайная встреча со старым университетским товарищем. Он мог бы придумать много чего еще, но, к сожалению, все это он уже использовал. А такую сестру, как Тамоа, больше не проведешь. Помимо этого, можно было бы еще применить так называемую тактику подарков. Купить связку бананов за 100 йен и сунуть ей сразу в руки, едва откроет дверь, при этом громко возвестив «витамин С». Очень питательно, прекрасное свидетельство братской любви. Этот метод иногда срабатывал, но сегодня Такамори выпил столько, что у него не осталось даже 100 йен, и в кармане был только пустой кошелек и проездной билет. «Что это?» Такамори невольно остановился, увидев проковылявшую мимо грязную собачонку с торчащими от голода ребрами. Ему показалось, он ее где-то уже видел. «Так это дворняжка, которую приласкал Гастон!» Такамори только что рассказывал и Диме о Гастоне. Прожил с ними всего неделю, но произвел такое впечатление, будто свалился с далекого синего неба. Людей с таким добрым и мягким сердцем редко встретишь в этом эгоистичном мире. Подумать только. Подобные люди еще существуют, и на душе становится как-то светлее, с гордостью говорил Такамори. Собака Гастона, хромая, завернула за угол и исчезла в темном переулке. Значит, Гастон был здесь, в Сибуе. Такамори, забыв о непридуманных отговорках, бросился бежать за собакой, но в темноте за углом ее уже не было видно. Он увидел только старика-предсказателя. Тот складывал принадлежности своего ремесла. По окнам автомашины потекли тонкие струйки дождя, как будто стекла покрылись мелкими трещинами. «Энде-сан, пошел дождь». Энде продолжал смотреть в окно и ничего не ответил. «Мы едем прямо в Санья?» «Что?» «Мы едем в Санья или заедем к Митика?» Энде ничего не ответил. «Энде-сан, за домом Митика, наверное, уже ведется наблюдение». «Я знаю, что вы хотите ее видеть, но это опасно, наверное». «Я думаю, нам сегодня ночью лучше раствориться в Санья». «Вероятно, так. Я поручаю это вам». Положив револьвер в карман, Энде достал сигареты и повернулся к Гастону. «Вы курите, иностранец Сан?» Гастон уныло покачал головой. Зажигалка Энде осветила вспышкой забившееся в угол все его большое тело. Гастон сидел, уткнувшись лицом в колени. Несмотря на собственное тугодумие, он, кажется, понимал, в какое положение попал. Гастон закрыл глаза, и перед ним поплыли свежие воспоминания. Женщины, которые дали ему немного поесть. Старый предсказатель с телом высохшего дерева. Черная жидкость, падающая на тротуар каждый раз, когда проходил поезд, и жалкий Наполеон, бегущий за машиной. Ночные улицы, мокрые от дождя, отсвечивали черным. Несколько машин обогнали их автомобиль. Гастон бросил взгляд на приборную доску и увидел, что стрелка спидометра на 40 километрах. «Мы попались, Энде-сан!» — неожиданно закричал водитель. «Полиция проводит дорожную проверку!» Впереди на дороге, похожей на черную реку, завиднелись 4 или 5 человек с фонариками в руках. «Полиция?» «Похоже на это!» «Не двигайтесь!» — сказал Энде тихим резким голосом, когда Гастон шевельнулся. Энде сунул руку в карман плаща, и Гастон почувствовал, как в его ребра упирается твердый предмет. «Не будешь пас!» «Я буду стрелять без колебания». Поддерживая голову огромными руками, Гастон посмотрел на Энде с немой мольбой о пощаде. «Я хочу вернуться назад. Послушай, иностранец Сан. Смейся и разговаривай со мной, особенно когда полицейские будут заглядывать в машину. Смейся, понимаешь? Я хочу вернуться назад. Я понимаю, но смейся». «Парля нимпорте куа». Энде с улыбкой на лице прижимал револьвер к ребрам Гастона. Когда молодой полицейский с фонарем в правой руке стал приближаться к ним, водитель послушно окончательно остановил машину. «Сакре флик, вау диабле, не се па, месье!» С улыбкой на лице Энде делал вид, что разговаривает с Гастоном, произнося при этом любые пришедшие в голову французские слова, чтобы создать видимость оживленной беседы. Если Гастон хотел освободиться, то сейчас самое подходящее время. Он напряженно смотрел на полицейского, лицо которого под форменной фуражкой выглядело совсем юным. Револьвер продолжал давить в ребра Гастона, и он не мог ничего сказать, хоть и пытался взглядом своим выразить отчаяние. К несчастью, чем серьезнее становилось его длинное лошадиное лицо, тем комичнее оно выглядело. «Fils de putain de crapaud». «Прошу прощения», — полицейский постучал рукой в окно. «Мы проверяем все автомашины». «Кельперанс!» Энде продолжал притворяться, что ведет беседу, не забывая при этом улыбаться. Когда Гастон открыл окно, кольт еще глубже вошел в его ребра. «Ça, ça merde pipi!» «О, иностранец!» — сказал полицейский и немного смутился. «Вот это!» — Гастон быстро передал ему белый кусок материи, который держал в руках. Андо резко до боли изогнулся всем телом. «Вот это!» — Гастон отчаянно сунул белый кусок материи в руки полицейского. Пораженный офицер развернул его, то оказалась мужская набедренная повязка. «Извините, извините!» — криво улыбнувшись, выговорил Андо. «Этот иностранец слишком много выпил. Он человек с юмором. Нам можно ехать дальше?» «Да, проезжайте», — разрешил все еще потрясенный полицейский. Машина тронулась сквозь мелкий дождь, похожий на туман. Желтые фонари полицейских скоро остались далеко позади. «Вы когда-нибудь видели что-либо подобное?» — воскликнул водитель, обернувшись к сидящим сзади. «Этот парень, похоже, немного не в своем уме». «Я не знаю, так это или нет, но благодаря ему мы удачно проскочили. Иностранец Сан, вы часто совершаете такие необычные поступки?» Как раз в это время предсказатель Тетей рассказывал Такамори о том, что ему известно о Гастоне. «Он исчез, пока я ходил в туалет. Даже вещи его здесь». И действительно, единственное имущество Гастона, старый вещевой мешок, лежало на земле. «Я ждал его целый час, но он так и не появился. И куда, вы думаете, он исчез? Этого я не могу понять. Не можете ли вы найти его с помощью ваших пророческих палочек? Не скажут ли они вам, где он?» «Нет, это бесполезно», — стыдливо признался старик тихим голосом. «Я им сам не верю». Машина ехала уже около часа под дождем, а тот все усиливался. Гастон сидел по-прежнему, обхватив голову руками, и в его ушах ритмическая вибрация автомобиля звучала различными человеческими голосами. То приятный голос Тамоэ, то голос Такамори. «Убегай! Убегай, Гассан!» Затем вибрация вдруг превратилась в страстный призыв старика Тетея. Нет, то не был голос старика Тетея, а шепот какого-то другого существа невидимого глазу. «Ты все еще не веришь? А разве ты не намеревался верить в каждого?» Внутреннему взору Гастона открылось ночное небо, все в мерцающих звездах, и по нему из последних сил за автомобилем бежал Наполеон. «Приехали, Эндо-сан!» Подняв воротник плаща, Эндо открыл дверцу машины. «Выходите, иностранец-сан!» Дождь падал на лицо и шею Гастона. Он смирился со своей судьбой и подставил свое огромное, как у слона, тело под черный дождь незнакомой страны. Водитель включил радио, и раздались звуки сентиментальной баллады. «Мой нежный, не будь жестоким! Мой любимый, не будь бессердечным!» «Ну, я поехал!» Водитель захлопнул дверцу и помахал рукой. Энди кивнул ему и вплотную подступил к Гастону. «Пошли!» Несмотря на дождь, в воздухе стоял почти животный запах. Перед ними тянулся ряд строений, похожих на хлева для скота, а перед ними под зонтиками в ожидании клиентов стояли ряды проституток. «Куда мы идем?» — с удивлением спросил Гастон у Энда. «Это Санья. Мы все еще в Токио, но полиция входить сюда не решается», — мрачно ответил Энда, закрывая лицо от дождя. «Так что вам лучше смириться». Оглядевшись, Гастон понял, что все строения были фактически гостиницами, но они очень отличались от тех, что он видел в Сибуе. Грязные и запущенные, а на полуразбитых окнах было краской написано «Одна ночь, 40 иен». Невероятно, что здесь можно переночевать так дешево. Энди вошел в один из таких домов. «У вас есть отдельная комната на двоих?» «С ватным одеялом 300 иен», — ответил мужской голос из-за перегородки, устроенной так, чтобы гости не видели его лица. «Подойдет», — сказал Энда, и, отчитав три бумажки по 100 иен, сунул их в отверстие. «Поднимайтесь на второй этаж, вторая дверь на правой стороне. Обувь лучше возьмите с собой, а то могут украсть». Вслед за Энда Гастон поднялся на второй этаж. Уже знакомый животный запах теперь был всюду, и в коридоре, и в комнате, куда они вошли. Коричневые от старости циновки, исписанные прежними жильцами стены, сваленные в кучу в углу одеяла — вот все, что находилось в этой маленькой, как тюремная камера, комнатке. Жилище старика Тетея, может, пребывало в большем беспорядке, но там хоть витал человеческий дух. «Не оставляйте обувь в коридоре», — предупредил Энда. «И лучше будет, если свернете всю одежду и положите себе под голову, иначе ночью украдут». Энда сел на пол у стены и, хрипло кашляя, начал чистить платком револьвер. «Пошли спать?» Расстелив постель, Энда снял верхнюю одежду и брюки, свернул их и положил под подушку, как и советовал сделать Гастону. В одежде он казался высоким и тощим, но в одном белье тело его выглядело хорошо сложенным, и он не производил впечатления человека, который кашляет кровью. По привычке киллера к осторожности, револьвер он положил в центре постели. Так до него быстрее дотянуться, если на них внезапно нападут. «Иностранец Сан, вы не собираетесь спать? Уже 2 часа ночи», — тихо сказал Энда. «И хочу вас предупредить. У меня чуткий сон, и я услышу, если вы попробуете покинуть комнату». Гастон печально улыбнулся. Его телу было по-прежнему беспокойно и страшно, однако сердце приказывало оставаться здесь. Выключив 30-ваттную лампочку, Гастон залез в постель. Его длинные ноги наполовину торчали из-под тонкого ватного одеяла. Но что еще хуже, запах пота и грязного человеческого тела исходил не только от одеяла, им были пропитаны и потолок, и стены. Закрыв глаза, Гастон слушал, как дождь бьет в окна их комнаты. Откуда-то послышался громкий напряженный смех женщины, в нем можно было уловить печальные нотки. Дождь все усиливался. Теперь казалось, будто кто-то бросает в окна горсть горошин. Энда вновь закашлялся. И в кашле его тоже звучало что-то печальное. «Больны?» — тихо спросил Гастон, и когда Энда ничего не ответил, повторил. «Вы больны?» «Мои легкие поражены», — устало ответил Энда. «Как это будет по-французски? Уже забыл». «Давно это было, когда я его учил». «Тюберкулез». «Вот как? Тюберкулез?» «Неприятное слово». Он повернулся в постели к Гастону лицом. «Вы действительно бродяга? Зачем вы приехали в Японию?» Гастон ничего не ответил. «Не хотите говорить, не надо, это не мое дело». «Ваша работа?» «Работа?» Эндер смеялся тихим, хриплым смехом. «Я полагаю, убивать людей за деньги можно назвать моей работой». «Убивать людей?» Услышав испуганный голос Гастона, Эндер легонько постучал рукой по его одеялу. «Успокойтесь». «Если будете вести себя послушно, я вас не убью. Я хочу, чтобы вы помогли мне в одном деле». «Это дело что?» «Это дело убить одного человека. Только на этот раз не за деньги». Энда больше ничего не сказал, а только вновь закашлялся. Этот сухой надсадный звук вместе с шумом дождя бесконечно долго звучал в ушах Гастона. Разумеется, Гастон не мог этого знать, но район Санья, где он оказался, имел репутацию черных джунглей Токио. Дешевые деревянные дома, которые здесь называли гостиницами, тянулись вдоль улицы, и число их достигало 150. Гастон с удивлением убедился, что здесь можно переночевать всего за 40 иен в общежитии, а максимум за 300 можно получить отдельную комнату. Еще были так называемые 100-иенные гостиницы, в которых койки располагались рядами, подобно полкам для разведения шелкопрядов. Обычные общежития заполнялись разным случайным сбродом, а в комнатах за 300 иен часто жили целые семьи. Здесь обитали в основном рабочие подъемщики, бродяги, сутенеры, бывшие заключенные. Одни рабочие хоть и нанимались каждый раз только на один день, регулярно работали в одном и том же месте, а другие каждое утро ждали на улице грузовика, который отвозил их туда, где они требовались. Сутенеры жили на доход своих проституток, но сутенеры Санья отличались от сутенеров в других районах Токио. Проживали там и семьи, приехавшие в Токио из провинции в надежде улучшить свое состояние, но они терпели неудачу и были вынуждены селиться в 300-иенной комнате. 300 иен в день — это 9000 иен в месяц, и за эту сумму они могли бы найти лучшее жилище в другом месте. Но поскольку они были подёнными рабочими, у них никогда не бывало такой суммы разом, поэтому ничего не оставалось, только платить ежедневно по 300 иен и жить всей семьей в одной пустой комнате — муж, жена и ребенок. В некоторых семьях муж, разумеется, с согласия жены, выступал сутенером, и когда жена отыскивала клиента сама или с его помощью, вся семья была вынуждена покидать комнату и терпеливо ждать окончания сеанса. С 8 часов вечера десятки женщин обычно стояли в темных аллеях около гостиниц. Когда приняли закон против проституции, ни в одном другом районе Токио нельзя было увидеть столько женщин, зазывающих клиентов. В старые времена их клиентура состояла в основном из таких же подённых рабочих, живущих в этом районе. Однако в последнее время жители других районов Токио, кого новый закон лишил легкого удовлетворения потребностей, стали как муравьи стекаться в санья. К полуночи количество проституток около гостиниц резко возрастало, тем более что женщин в санье гангстеры не контролировали, и каждая могла работать на себя. Даже полиция, за исключением убийств или других серьезных преступлений, закрывала глаза на происходящее в санье, в том числе и на проституцию, хотя там еще процветали вымогательство, воровство и многое другое. Санье особенно опасен в дождливые дни. Рабочие в дождь на работу не ходили, и настроение у них портилось. Энда и Гастон остановились здесь как раз в такую дождливую ночь, полную опасностей. «Убить одного человека», — Энда беспечно сказал эти ужасные слова, и они не выходили из головы Гастона. Он закрыл глаза и попытался уснуть, но сон не приходил, а в ушах грохотал падавший на крышу дождь. Что-то ползло по его ноге, то ли блоха, то ли вошь. «Я, должно быть, вижу сон. Ужасный сон», — сказал он себе. Ему показалось, что он по-прежнему живет в доме Томоа. Нет, он в маленькой комнатке старика Тетея. Рядом слышно сонное дыхание тонкого, как высохшее дерево, отшельника Востока. Но в действительности рядом дышал не Такамори и не старик Тетей, а убийца, держащий под боком револьвер. Гастон некоторое время подремал, затем вновь открыл глаза и посмотрел на лежащего рядом Энда. За окном занимался рассвет. «Куда вы пошли?» Хотя Гастон почти бесшумно попытался встать с кровати, Энда подскочил и закричал на него. «А, в уборную! Не пытайся сбежать!» «Нет-нет, я только...» «Отсюда не убежишь. В гостинице только один выход. Я отсюда услышу звук ваших шагов и сразу пойму, если вы направитесь к выходу». Гастон кивнул и тихо выскользнул в коридор. Энда сказал правду. Со второго этажа к выходу вела только одна лестница, а уборная, судя по запаху, находилась в другом конце коридора. Гастон медленно шел, вытирая струившиеся по щекам слезы. По обе стороны коридора тянулись комнаты с раздвижными дверями. Бумага на них была в некоторых местах порвана. Из одной комнаты раздавался мужской храп. Всюду стоял тот же самый животный запах. Внезапно Гастон услышал, как кто-то тихо позвал его. «Эй! Эй!» Он остановился и посмотрел назад, но там никого не было. «Эй! Эй!» В этот раз он понял, что голос раздавался из дырки в бумажной двери прямо перед ним. «Кто?» «Это я, помните? Мы встречались в Сибуе». Тогда он вспомнил этот голос. Он принадлежал женщине, которая помочилась в гостинице в Сибуе, а потом принесла ему Оден. «О, это вы!» «Не так громко!» «Вы здесь тоже мочитесь?» «Говорите тихо. Почему вы ушли от сенсея? Я увидела вас вечером. Это кошмар!» Гастон молчал. «Вы знаете мужчину, который был с вами? Это Энда из банды Хасина. У него туберкулез. В нем нет ни крови, ни слез. Он убивает людей, и в один прекрасный день его тоже прикончат. Вам надо как можно скорее бежать отсюда!» Гастон все еще не произнес ни слова. «Бегите отсюда любым путем, выскочите из этого дома и добирайтесь до большой улицы, где сможете поймать такси. У вас ведь еще сохранились 3000 йен?» Женщина до сих пор не забыла о кошельке Гастона. «Садитесь в такси и скажите водителю Сибуя. Там сразу идите к сенсею и скажите ему, что вас похитил Энда». «Да», — Гастон кивнул. Тут женщина, должно быть, что-то почувствовала, поскольку резко замолчала. Гастон услышал, как кто-то сзади кашлянул и, обернувшись, увидел Энда, одетого в белую рубашку и брюки. «Иностранец, Сан?» «Да», — испуганно Гастон выпрямился. «В чем дело?» — спокойно спросил Энда, сонно зевая. «Вы пошли в уборную, не так ли?» «Да, в уборную». «Так идите». «Ваушат». За бумажной дверью слышались движения. Судя по всему, перепуганная насмерть женщина металась, не зная, как убежать из комнаты. «Идите», — повторил Энда. У Гастона не было иного выбора. Потолок уборной был низкий, а унитаз треснутый и бурый от грязи. Дверь была перекошена и не закрывалась. Когда Гастон попытался прикрыть дверь, он услышал звук, похожий на шлепок по телу, а за ним пронзительный женский крик. Звуки доносились из комнаты женщины, которая с ним только что разговаривала. «Я ничего не сделала!» Крик женщины перерос в стон, наполненный болью. Подобные сцены в Санья — дело обычное, и в других комнатах на этаже царила полная тишина. Гастон выскочил из уборной и в 2-3 прыжка оказался у дверей и услышал звук еще одного удара. Распахнув дверь, Гастон увидел Энда. Тот стоял с ремнем в руке перед распростертым на полу телом женщины. Одной рукой она закрывала лицо. Когда она убрала руку и подняла голову, Гастон увидел, как из ее рта по подбородку течет кровь. Увидев Гастона, Энда спокойно спросил: «Вы закончили свои дела в уборной?» «Вы...» — закричал Гастон. «Эта женщина очень добрый человек. Почему вы ее ударили? Вы плохой человек, очень плохой человек!» «Плохой? Очень может быть», — ответил Энда, застегивая ремень. «Плохой! Вы плохой! Эта бедная женщина! Как ее жаль!» «Иностранец Сан, я человек, который поступает так, как хочет. Я никому не испытываю жалости». «Почему нет?» «Потому что я больше не считаю, что кто-либо заслуживает жалости. Я избавился от этого чувства, потому и занимаюсь этим бизнесом». «Почему вы не верите людям?» «Я не верю людям потому, что меня вынудили им не верить».